Глава 18. Теперь предстояло решить две трудные задачи. Одна — поговорить с Кэт. Это было нелегким делом, учитывая нынешнее настроение Кэт. Но вдвойне трудным из-за проблемы с Давом. А вторая — нанести визит Уолтеру Бьюи. Предыдущий день Изабелла провела в тревожном ожидании, пытаясь сосредоточиться сначала на чтении, потом на работе, а затем на телеверсии романа, который любила. Однако ей не помогло ни одно из этих трех занятий, так как мысли упорно возвращались к трудным встречам, которые ей предстояли завтра утром. Она позвонила Джейми, который задерживался на репетиции и не мог присутствовать при купании Чарли. Она решила, что расскажет ему о Даве и Кэт и спросит совета, но потом передумала. А затем она решила, что может коснуться предстоящей встречи с Уолтером Бьюи, и опять-таки передумала. Джейми посоветовал бы ей больше не вмешиваться в это дело теперь, когда она поведала о своих опасениях Гаю Пеплоу. Итак, ей осталось лишь поделиться своим сомнением с Чарли, когда она взяла его на руки, чтобы переодеть. «Что мне делать, Чарли? Как ты думаешь?» Однако Чарли только уклончиво закурлыкал, но это, по крайней мере, успокаивало. «Пройдет еще много лет», — подумала она, прежде чем он начнет со мной спорить. Кэт была в списке первой, поскольку встреча с ней могла получиться тягостной, и лучше было поскорее с этим покончить. Несмотря на недавнюю веселость Кэт, Изабелла чувствовала, что отношения у них не складываются и вряд ли могут стать намного хуже. Они все еще разговаривали друг с другом, но Изабелла никогда не могла предугадать, в каком настроении ее встретит Кэт. Иногда казалось, будто ничего не случилось, но чаще всего Кэт вела себя отчужденно. Если бы Изабелла думала, что это будет длиться вечно, она впала бы в уныние. Но она знала, что Кэт выйдет из этого состояния, как уже бывало прежде, и все кончится примирением после какого-либо жеста ее племянницы. В последний раз это была корзина с провизией из магазинчика деликатесов, оставленная на пороге в знак примирения, и почти все съел братец Лис, который нашел корзину раньше, чем Изабелла. Она подумала, что для него это было чем-то вроде груза, которого дожидаются на острове в океане самолета-поклонники, драгоценного груза, доставленного невидимой рукой. Чарли остался с Грейс. Младенцем не место в зоне военных действий. Изабелла шла по Мерчестон-Крессент, погруженная в свои мысли, в сторону магазинчика деликатесов на Брансфилд-Плейс. Когда она вошла, Кэт стояла за прилавком. Не было видно ни Эдди, ни покупателей. Изабеллу довольно тепло приветствовали. «Из-за Дава», — подумала Изабелла. И Кэт предложила ей чашку кофе. «Эдди ушел к дантисту», — сказала она. Я спросила, когда он в последний раз там был, и он сказал, 2 года назад. Я сама договорилась о визите. «Тебе не стоило это делать», — возразила Изабелла. «Хватает забот собственными зубами. Не следует заботиться еще и о чужих». Кэт улыбнулась. «Но мы же заботимся, не так ли? Тебя, например, должны волновать чужие зубы. Именно о таких вещах ты и заботишься». «Потеря каждого зуба умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством», процитировала Изабелла фразу из Джона Донна. «Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством». «Джон Донн», — с торжествующим видом сказала Кэт, — «ты думаешь, что я вообще ничего не знаю? Но я знаю о Джоне Донне». «Молодец. Но я никогда не считала, что ты из тех, кто ничего не знает про Донна». «Хорошо». Они смотрели друг на друга, и Изабелла увидела в глазах Кэт тоску по тем временам, когда они чувствовали себя непринужденно, когда можно было легко и бездумно отпускать подобные глупые шутки. Потому что любовь осталась. Она никуда не делась. Ее лишь заслонила обида, с которой было бы так легко справиться. Но сейчас придется рискнуть, посыпав соль на рану, и выбора у нее нет. Ей нужно предупредить Кэт насчет Дава. Изабелле уже приходилось предостерегать ее насчет мужчины, а теперь придется снова это сделать. Изабелла взглянула на прилавок. Крошечный кусочек синего сыра зацепился за край. Миниатюрная колония организмов, оторванных от своего полиса. Она смахнула его. «Кристофер Дафф», — сказала Изабелла. Кэт ей улыбнулась. «Кристофер». «Да». Изабелла не знала, как это понимать, но теперь придется сказать, нельзя больше откладывать. «А ты знаешь, что он женат?» Кэт застыла на месте, сверляя Изабеллу взглядом. Та отвела взгляд, не в силах все это выдержать. «О, Кэт!» — мысленно произнесла она. «О, Кэт!» «Женат?» — тоненьким голосом переспросила Кэт, и Изабелле стало ее жаль. «Да, боюсь, что существует миссис Дафф». Кэт прикрыла глаза. «Зачем ты мне это говоришь?» Изабелла хотела взять Кэт за руку, но та ее отдернула. «Я говорю тебе это, потому что ты должна знать. Ты бы сказала подруге, не так ли? Ты бы ей сказала, если бы знала, что какой-то мужчина, женатый мужчина, собирается ее обмануть». Кэт открыла глаза. «Ты думаешь, он меня обманывает?» Тут до Изабеллы дошло, что Кэт может знать, что Дафф женат. Она полагала, что Кэт не заведет романа с женатым мужчиной, но сейчас вдруг поняла, что, возможно, это не так. Кэт принадлежала к поколению, для которого брак не столь важен. И многие из них не собираются регистрировать отношения, так что для них семейные узы отнюдь не священны. «Я была так наивна», — подумала она. «Так наивна». Она с трудом подыскивала слова. «В общем, я думала, что ты, возможно, считаешь его неженатым. Иногда трудно, если...» Кэт перебила ее. «Ты сюда приходишь и говоришь мне это. Тебе мало того, что ты отняла у меня Джейми? Теперь ты приходишь и все портишь. Почему ты не можешь просто...» Изабелла ушам своим не верила. «Отняла у меня Джейми». Она перевела дух. Ей нужно было так много сказать, как всегда бывает, когда вам в лицо бросают возмутительные обвинения. «Я не отнимала у тебя Джейми. Ты не можешь такое говорить. Ты сама дала Джейми отставку». «Да, ты. Он хотел, чтобы ты к нему вернулась. Очень долго этого ждал. Но ты и слышать об этом не желала. И теперь ты стоишь тут и говоришь, что это я отняла его у тебя». «Нет», — сказала Кэт. «Все было не так». Изабелла снова протянула к ней руку, но Кэт отвернулась. «Кэт, просто оставь меня. Пожалуйста, оставь меня в покое». Дверь магазина открылась. Изабелла обернулась и увидела, что это Эдди. Он подошел к прилавку и улыбнулся ей. Потом обратился к Кэт, стоявшей к нему спиной. «С моими зубами все чудесно», — сообщил он. «Дантисту ничего не пришлось делать. Он только снял камни. Взгляните». Он широко раскрыл рот и ухмыльнулся. Изабелла сделала жест в сторону Кэт. «Я ухожу», — сказала она. «Пожалуйста, позаботьтесь о Кэт». Выйдя из магазинчика деликатесов, Изабелла направилась в сторону Чемберлин-Роуд. Чёрч-Хилл мягко поднималась перед ней, а в конце, за подъемом, виднелись Пенландс, казавшиеся с этого расстояния голубыми, окутанными низкими облаками. Когда-то она прочла стихотворение одного ирландского поэта, в котором говорилось, что «все мы можем спастись, если будем, не отрываясь, смотреть на холм в конце дороги». Неясно было, что он имел в виду под спасением. «Мы не можем ни от чего спастись», — подумала она, просто глядя на холм. «И уж, конечно, это не спасет нас от боли при разрыве между людьми, между двумя братьями, между сестрами, между теткой и племянницей». И тут ее осенило. Можно спастись от того, чтобы относиться слишком серьезно к мелким огорчениям и к мелким раздорам, если смотреть на холмы. Наверное, это и имел в виду поэт. Собака Уолтера Бьюи, стаффордширский терьер, мускулистая, как маленький боксер, зарычала на Изабеллу, обнажив потемневшие зубы. У нее так сильно пахло из пасти, что Изабелла чувствовала этот неприятный запах даже на расстоянии в добрых 3 фута. «Ну-ну, Бэзил», — сказал Уолтер, беря собаку за ошейник. «Мы не должны выказывать недружелюбие». Он отвел собаку в сторону, но та, поглядывая на Изабеллу с видом холодного убийцы, чьи планы лишь отодвинулись на время. «Какая милая собака», — сказала Изабелла. «Стаффордширы, собаки с характером». Этот комплимент пришелся по душе Уолтера Бьюи, который расплылся в улыбке. «Как мило с вашей стороны сказать такое. Некоторые люди находят, что с Бэзилом несколько затруднительно общаться. Но у него, знаете, доброе сердце». Изабелла невольно приподняла бровь. «В каждой собаке есть что-то хорошее», — сказала она. Ей бы хотелось что-нибудь добавить, но она не смогла. «Вот именно», — подхватил Уолтер. «Ну, давайте войдем. Я не хочу держать вас на пороге». Они прошли в гостиную. «Моя мать», — сказал Уолтер. «Мне кажется, вы с ней не знакомы». Изабелла не ожидала, что в комнате кто-то есть, и испытала минутное замешательство. Однако она быстро пришла в себя и направилась к окну, возле которого стояла пожилая женщина. Мать Уолтера полуобернулась и протянула Изабелле руку. Пожав ее, Изабелла ощутила, какая у нее сухая и грубая кожа. Взглянув на миссис Бьюи, она заметила глубоко посаженные глаза и складки кожи, испещренные коричневатыми пятнами. «Я собиралась приготовить чай», — сказала пожилая женщина. «Уолтер, позволь мне это сделать. А ты останься и побеседуй с Изабеллой». «Конечно». Она пристально посмотрела на гостью, но глаза у нее были неподвижны и тусклые. «Я знала вашу матушку. Время от времени мы играли в бридж». Изабелла затаила дыхание. Ее матушка. Ее благословенная американская матушка. «Она была такой привлекательной женщиной», — продолжала миссис Бьюи. «И остроумной». «Да», — подумала Изабелла, — «это так. Многие люди говорили это, о том, что она умела рассмешить». «И вашего бедного отца», — добавила миссис Бьюи. Изабелла промолчала. Она не могла предположить, что последует за этой фразой. Знала ли миссис Бьюи о романе ее матери, любовной истории, о которой сама она узнала от кузины, когда нажала на нее? Возможно, знала. Но казалось странным упомянуть об этом при первой же встрече, если только миссис Бьюи не страдала растормаживанием. Порой с возрастом такое случается, и в результате может быть сказано много бестактных вещей. Однако миссис Бьюи нечего было добавить, и она удалилась из комнаты готовить чай. Уолтер Бьюи жестом пригласил гостью сесть на диван у окна. «Картина?» — осведомился он, когда они уселись. «Вы сказали, что у вас есть для меня информация». Изабелла смотрела на картину, висевшую на стене у него над головой. По мнению Изабеллы, это был МакТаггарт, шотландский художник, годы жизни 1835-1910. Уолтер заметил, куда она смотрит. «МакТаггарт», — сказал он, — «принадлежит моей матери». Он жестом обвел всю комнату. «Все эти картины ее. Это ее коллекция». «Но вы купили МакИннеса». «Купил», — кивнул он. Изабелла решила, что ждать больше нечего. «Я не думаю, что это МакИннес», — заявила она. Она очень внимательно следила за Уолтером. Сначала он, казалось, не расслышал или не понял ее слов. Он улыбался в начале этого разговора, и улыбка все еще теплилась у него на губах. Но потом по лицу его словно было бы... пробежала тень. У лица 100 мускулов, подумала Изабелла, даже больше. И поверхность, как у воды, чувствительна к изменению света и порывам ветра. Так что она указывает, и очень даже точно указывает на то, какая сейчас погода. «Я не понимаю», — сказал он. «Вы не знаете, что это подделка?» Изабелла почувствовала, как сильно забилось у нее сердце. Ведь сейчас она его обвиняла, и она вдруг поняла, что неправильно поступила. Но обвинение уже вырвалось. «Вы намекаете?» — он осекся. Теперь он смотрел на ковер, не в силах встретиться с ней взглядом. «Но это не вина», — решила Изабелла. «Это боль». «Пожалуйста», — сказала она, импульсивно протягивая руку и дотрагиваясь до его рукава. «Пожалуйста, вы не так поняли. Я вовсе не намекаю, что вы пытались продать мне подделку». Уолтер о чем-то напряженно размышлял. Наконец он взглянул на Изабеллу. «Наверное, вы так решили, потому что я столь скоро захотела ее продать». «Я была удивлена», — сказала она, — «но я решила, что этому должно быть совершенно разумное объяснение». Она знала, что это ложь. «Я лгу из-за того, что допустила несправедливое предположение. И я солгала, сделав комплимент этой его неприятной собаке. Но мне приходится лгать. И какова была бы жизнь, если бы мы не делали друг другу комплименты?» Изабелла подумала, что сейчас Уолтер борется с собой, не зная, стоит ли пускаться в объяснение. И когда он заговорил, понизив голос, чувствовалось, что он все еще колеблется. «Мне нужно ее продать», — пояснил он, — «или скорее, нужно было». «Если то, что вы говорите, правда, то...» «Вам нужны деньги». Это казалось ей маловероятным. И дорогой дом, и мебель, и картины, и ковры на полу — все говорило о том, что с финансами здесь все в порядке. Уолтер не отрывал от нее взгляда. Казалось, он сказал «достаточно», и ему не хочется выкладывать остальное. Но было что-то еще. «Мне нужно достать несколько больше 100 000 фунтов», — наконец сказал он. «У меня не было такой необходимости, когда я покупал картину, а потом она возникла». Изабелла подождала, и он продолжил. «Это моя вина», — спокойно произнес он. «Я лично поручился за друга, который участвовал в выкупе доли в компании, в которой служил. Все казалось очень надежным, когда я согласился за него поручиться. Но какой-то бухгалтер в цепочке... намеренно исказил денежные обязательства. И теперь мой друг будет разорен, если я не достану денег. Он потеряет свой дом. Все. А я — крестный отец его сына». Изабелла молчала. Все это звучало очень убедительно. И пока она думала, как несправедливо судила об Уолтере, она услышала, как у нее за спиной открылась дверь. На пороге стояла миссис Бьюи с подносом в руках. Подойдя к журнальному столику, она поставила на него поднос и взглянула на Изабеллу. «Эта картина не подделка», — сказала она. «Мама!» Миссис Бьюи подняла руку. Она метнула сердитый взгляд на сына, который замолчал, видя, что она недовольна. «Вы считаете, что мы могли бы попытаться продать подделку?» «Вы действительно так думаете, мисс Делхаузи?» Изабелла ощутила, насколько мать Уолтера возмущена таким предположением, и сказала примирительным тоном: «Нет, простите, я так не считаю. Но ведь вполне возможно, не так ли, продать подделку, искренне считая ее подлинником. Я вполне могу себе представить, как такое случается со мной. Я могла бы продать то, что считала бы...» Миссис Бьюи покачала головой. «При всем уважении, мисс Делхаузи, это случается только в том случае, когда кто-то мало знает о художниках. Я долгое время знаю Эндрю Маккейнеса. Очень хорошо знакома с его работами. Вероятно, никто так не разбирается в его творчестве, как я. знала его», — поправил Уолтер Бью. «Знала его, мама». Она не обратила внимания на то, что ее перебили. «Я уверяю вас, что картина, купленная Уолтером, подлинная. Это работа Эндрю МакИннеса, вне всякого сомнения». Она сделала паузу. «И вот еще что. Именно эта картина МакИннеса действительно очень хороша. Гораздо лучше того, что он писал 10 лет тому назад. Гораздо лучше». «Она не подписана», — заметила Изабелла, — «и не покрыта лаком». «Ну, это потому, что у него не хватило времени», — пояснила миссис Бьюи. «И больше за этим ничего не кроется». Последовало молчание. Изабелла нахмурилась. Она была заинтригована словами миссис Бьюи. Что она имела в виду, когда выразила мнение, что эта картина лучше всего, что было написано за 10 лет до того? Она решила это выяснить. «Значит, вам известно, когда она была написана?» Этот вопрос застал миссис Бьюи врасплох, и она растерялась. «Ну, я не знаю наверняка». «Но вы же сказали, что у него не было времени покрыть ее лаком», — настаивала Изабелла. «Простите, что спрашиваю об этом, но откуда вы знаете?» И тут Изабеллу осенило. «Это же так очевидно! Эндрю МакИннес не умер. Я долгое время знаю МакИннеса, а люди, подобные миссис Бьюи, с ее способностью точно выражать мысли, не путают времена». «Он жив, не правда ли?» Изабелла заговорила так тихо, что едва слышала свой собственный голос, но миссис Бьюи услышала ее, и Уолтер тоже. Он вздрогнул и резко повернулся к матери. «Да». Уолтер взглянул на Изабеллу. «Возможно, мама неважно себя чувствует», — пробормотал он. «Я прекрасно себя чувствую», — ледяным тоном возразила миссис Бьюи. «Да, Эндрю МакИннес жив. Вы считаете, мисс Делхаузи, что вам многое известно? Но, к сожалению, я должна сказать, что в свете того, что известно мне, на самом деле вы знаете очень мало. Если бы вы потрудились ходить в библиотеку и почитать газеты, то видели бы там сообщения на эту тему и прочитали бы, что тело Эндрю МакИннеса так и не было обнаружено. Предполагалось, что его засосало в этот водоворот. Но это не так. Он добрался до берега после того, как его лодка опрокинулась. И именно тогда ему пришло в голову, что у него есть идеальный шанс начать с чистого листа под видом кого-то другого. И кто может винить его за это?» Воцарилась тишина. «Итак, — продолжила миссис Бьюи, — вы можете его винить?» «Нет, — ответила Изабелла, — я могу понять». По-видимому, миссис Бьюи осталась довольна таким ответом. «Это уже кое-что», — сказала она и повернулась к сыну. «Эту картину Уолтер, которую ты купил по глупости, прислала на аукцион Lion and Turnbull я». «Да-да, я». «Ты могла бы мне сказать? Могла бы сказать, что и насчет Эндрю?» «Не могла», — возразила она раздраженным тоном. «Я не могла открыть тебе то, что обещала хранить в тайне. Никто не должен был знать, что Эндрю жив». Уолтер покачал головой, не в силах поверить. «И ты позволила мне предложить эту картину другому человеку, миссис Делхаузи, хотя прекрасно знала, что эта картина не то, за что я ее принимал». «Она именно то, за что ты ее принимал», — ответила миссис Бьюи. «Ты никого не обманывал. А если бы ты сказал мне, что собираешься ее покупать, вместо того, чтобы решать самому, то не оказался бы в подобном положении. Почему ты вдруг вбил себе в голову, что хочешь купить МакИннеса? Почему не обсудил это со мной? Тогда я бы тебе сказала, и отговорила бы тебя». Изабелла подумала, что знает ответ. Уолтер Бьюи пытался вести свою собственную жизнь, что было трудно, поскольку в доме еще находилась миссис Бьюи. Она прониклась к нему сочувствием. Он не казался слабым человеком, но когда дело касалось его матери, был все еще мальчишкой. Картины на стенах принадлежали его матери, они были куплены ею. Может быть, ему хотелось иметь что-то свое. Таков был Уолтер. Но его мать — это совсем другое дело. Она так не похожа на заговорщицу, что Изабелла недоумевала, каким образом ее втянули в этот обман. «Почему Эндрю МакИннес связался с вами?» — спросила Изабелла. «Если он хотел исчезнуть насовсем, тогда зачем же...» Миссис Бьюи резко оборвала ее. «Не знаю, известно ли вам, что я была его... пожалуй, это можно назвать покровительницей. Я покупала его картины до его исчезновения и поддерживаю Эндрю последние 8 лет, или около того, не очень значительно, но все же поддерживаю. Ему нужны деньги на ортопедическую операцию, которая... долго дожидаться в государственной службе здравоохранения. Он испытывает боли, и операцию можно сделать частным образом, когда он захочет. Вот я и устроила так, что пара его картин была продана». Миссис Бьюи сердито взглянула на Изабеллу. «Я и не предполагала, что кто-то создаст нам сложности, сделала вывод, что эти картины — подделки. Это не подделки!» Уолтер Бьюи пристально смотрел на мать, и его нижняя губа дрожала. «Ты бы могла мне сказать», — с упреком произнес он, «могла бы сказать, что он жив, а ты ничего не сказала. Но ты же видела эту картину». Она ответила резким тоном. «Как я уже говорила, я всегда уважала желание Эндрю хранить это в тайне. А твоя беда, Уолтер, в том, что ты склонен действовать опрометчиво. Если бы ты не поручился за Фредди, то не попал бы в такую историю. Джон не советовал тебе это делать, помнишь? Он предупреждал тебя об опасности». «Фредди мой друг». «Дружба и бизнес не всегда совместимы», — отрезала она. Потом, потрогав нитку жемчуга на шее, она повернулась к Изабелле. «И я не прошу слишком многого, если мне бы хотелось, чтобы вы уважали желание Эндрю. Если вы расскажете, что он жив, и все откроется, он может наделать глупостей». «По моему мнению, глупость в первую очередь то, что он исчез», — сказала Изабелла. «Не шутите на эту тему, мисс Делхаузи», — одернула ее миссис Бьюи. «Самоубийство — не повод для шуток». Когда Изабелла вернулась из дома Бьюи, она увидела, что лампочка на телефоне в холле мигает, а это значит, что ей оставлено сообщение. Оказалось, что даже 2. «Можно мне прийти сегодня вечером к ужину?» — спрашивал Джейми. «Я купил рыбу, 2 куска палтуса. Они совсем маленькие, но очень вкусные. Я сам их приготовлю». Второе сообщение было от Кэт. «Послушай, мне жаль. В самом деле жаль. Я всегда все порчу, а ты всегда ужасно мило себя ведешь со мной. Ну, такая уж ты. Ты добрый, понимающий и все прочее. А я просто глупая. Ты меня простишь? Снова? Еще один раз?» Изабелла улыбнулась. Конечно, она этого ожидала, но не знала точно, когда и каким образом это произойдет. Она направилась в утреннюю комнату, чувствуя огромное облегчение. В это позднее утро вовсю сияло солнце, отбрасывая желтый квадрат на выцветший красный турецкий ковер. Было тепло. Изабелла перебирала в уме все, что услышала в это утро. Будет что рассказать вечером Джейми, ужиная 2 кусочками палтуса, очень маленькими кусочками. Итак, Эндрю МакИннес жив. «Ну что же, его тело так и не нашли», — так ей сказали, «и нужно допустить возможность, что он еще жив». Но тут она подумала. «У меня есть только слово «миссис Бьюи», а я ее едва знаю. Может быть...» Она остановилась и взглянула на голубое небо. Вполне возможно, что миссис Бьюи с Уолтером сочинили эту историю, чтобы скрыть свое участие в подделывании картины или в попытке продать картину, которую они считали подделкой. Для них это было бы прекрасным решением. Возможно, Уолтер заподозрил, что Изабелла наткнулась на истинную причину его попытки срочно продать эту картину. Он мог обсудить это с матерью, и она могла помочь ему состряпать историю о неудачном поручительстве за его друга и об отчаянной необходимости достать деньги. Слишком уж гладкий вышел рассказ. И очень вовремя. А она все это проглотила, даже мелодраматическое предостережение миссис Бьюи о том, что МакИннес может покончить с собой. Она действовала наверняка. Ведь когда нам угрожают, что кто-то может покончить с собой, если мы что-то предпримем, это, несомненно, нас остановит. «А я попалась на эту удочку», — подумала Изабелла. «Попалась так легко».